Глава 15. Танцы от вечеринки к вечеринке. В начале войны растущую немецкую общину в Риме Бомон, столица, принял довольно холодно. Теперь же немцы чувствовали себя куда более уверенно. Перед ними открылись двери роскошных римских палаццо. Римский свет с восторгом внимал концертному представлению оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» в саду германского посольства, где к голосам певцов присоединялось пение соловьев. В качестве германского консула для наведения дружеских связей с Чиано в Рим был отправлен принц Отто фон Бисмарк, внук железного канцлера, вместе со своей женой Анной Марией, нордической богиней-красавицей. Принцесса, обожавшая, как говорили, вечеринки, вскоре сблизилась с главой кабинета Чиано, брюнетом с напомаженными волосами Филиппо Анфузо. Самый красивый из добивающихся внимания министра иностранных дел группы вновь прибывших немцев была Вероника Клем, жена экономического советника посольства, которая любила носить модные матросские костюмчики. Как заметила остроглазая сеньора Черутти, все они танцевали, играли в гольф и флиртовали друг с другом, пока мир все больше и больше двигался навстречу трагедии. Массажист Феликс Керстен, пухлый и нежный, как Будда, был отправлен в Рим Гиммлером в качестве подарка римским друзьям. Вскоре он вошел в Малый Трианон, давал сеансы массажа в Гранд-отеле и оплату принимал не деньгами, а отрезами шелка и коробками шоколадных конфет. Не столь однозначной была фигура другого немца — Ойгена Дольмана. Он занимался историческими исследованиями в Риме с конца 1920-х годов. В 1937-м вступил в СС и теперь выполнял обязанности переводчика для приезжающих в Рим видных нацистов. Дольману было за 40. Он был умен, образован, дружелюбен, отличался снобизмом и изысканными манерами и прекрасно знал и чувствовал нравы итальянского общества. Выглядел он, как кто-то заметил, не как героический германский солдат, а как типичный представитель римского света, зачесанными назад волосами и почти женственными жестами. Дольман был близок с шефом полиции Бакини, Гиммлера считал абсурдным и противным, а Гайдриха — страшным. Его лилово-бледные руки, говорил он, были сконструированы для длительного удушения. Римские принцессы обожали и с распростертыми объятиями встречали Дольмана, который повсюду ходил с огромной немецкой овчаркой и говорил, что при Чиано внешняя политика Италии превратилась в лабиринт с эротическим ароматом. Министр иностранных дел ему никогда не нравился, он называл его господином слишком мягким, но Эдди он симпатизировал и поражался, как, обладая острым умом, буйным нравом дикой кобылицы, и спусть и некрасивой, но по-настоящему породистой внешностью. Она не видела гнили насквозь продажного римского общества и опасность окружающих его нацистов. Ее отцовские глаза пронизывали всех и каждого, на кого она бросала взгляд. Эда, приходил он к выводу, была одновременно хрупкой и сильной, умной и скептичной, слишком зацикленной на себе и чересчур жадной до развлечений. Что он не сумел разглядеть в ней, так это ее решимость избегать возможности и видеть происходящее вокруг. Римские болтуны Дольмана мало интересовали, он презрительно отзывался о них как о людях разгульных, аморальных, безответственных, физически очаровательных, но полностью лишенных интеллектуальных качеств. Геринг часто приезжал в Рим за покупками. Елизабетта Черути называла эти приезды набегами. Всякий раз он привозил с собой подарки — инкрустированные свастикой портсигары и нагрудные знаки членов нацистской партии, золотые с драгоценными камнями самым высокопоставленным фашистом, серебряные с полудрагоценными фашистом рангом пониже. В своей огромной соболиной шубе он выглядел, писал Чиано, как нечто среднее между автомобилистом 1906 года и пришедшей в оперу проституткой. К этому времени нацистские вожди Чиано уже мало волновали, хотя даже в самый разгар войны он провел неделю на охоте в Богемии вместе с Риббентропом и Гиммлером, застрелив там 620 фазанов. Но он позволял им себя обхаживать, чтобы, вернувшись в Рим, сплетничать об их нелепицах в гольф-клубе. Они, впрочем, платили ему той же монетой у себя в Берлине. Слушая его разглагольствование, Нельсон Пейдж не раз думал, не следует ли ему остановить Чиана, зная, что все им сказанное будет слово в слово передано в Берлин. Но было уже поздно, писал он позднее. Галеаццо стремительно двигался навстречу судьбе. Неприязнь Чиана к Риббентропу только усиливалась. Он считал его человеком изо льда, напыщенным и претенциозным. Особенно после того, как за подписание Стального пакта Виктор Эммануил вручил ему орден Святого Благовещения. Чиана презрительно называл Риббентропа «Эльфессо» — «дурак». Гранди тоже германского министра иностранных дел не жаловал, называя его «слоном в посудной лавке». Немцы со своей стороны, если поначалу считали Чиана досадной помехой, со временем стали относиться к нему как к реальной опасности, в особенности в свете его высказываний, регулярно попадавших в Берлин через немецких шпионов. В начале 1941 года Гитлер вроде бы вручил Муссолини секретное досье, которое потом исчезло, и так никогда больше и не нашлось. Содержавшая отчеты о том, что Чиана негативно высказывается об Оси и желает мира любой ценой, а также о финансовых злоупотреблениях семьи. В досье со всеми подробностями описывали вечеринку у принцессы Изабеллы Колонны, бесчисленные и скандальные связи Чиана с актрисами и коррупция и разврат Малого Трианона. Гиммлер счел это все пустыми сплетнями, хотя его позабавила характеристика Изабеллы как пятой колонны. Гитлер, однако, воспринял эти сообщения намного серьезнее, и они еще больше подогрели его и без того плохо скрываемую неприязнь к Чиана. Когда новость о досье просочилась в Рим, Бамонт сначала перепугался, затем стал злорадствовать, считая это дело рук неверного слуги. «Сам Чиана хвастал друзьям, что Муссолини никогда не бросит меня на съедение волкам». Малапарте, правда, отмечает, что выглядел он при этом встревоженным. Содержалось в досье и немало информации об Эдди, ее собственных откровениях о Франко и Петтене, неосмотрительных шуточках в адрес Гиммлера и Риббентропа, не говоря уже о многочисленных любовных приключениях на Капри. От увольнения Чиана, как говорили, спасло лишь то, что автор отчета был настроен чрезвычайно враждебно к Эдди, а жертвовать дочерью Муссолини явно не хотел. Считалось, что документ был делом рук агента Риббентропа, но в городе, напичканном шпиками и информаторами, установить, кто именно поставлял информацию, было практически невозможно. Так что принцессы продолжали заискивающе принимать немецких гостей, по-прежнему презрительно относиться к простолюдинке Ракеле, надеяться на долговечность монархии и мечтать о назначении премьер-министром англофила Чиана, а главное — танцевать от вечеринки к вечеринке. А Эда продолжала вести независимую хаотичную жизнь, никого не слушая, перемещаясь между Римом и работой в Красном Кресте, говоря, когда и что ей хотелось, и не особенно взвешивая свои слова. Дети, как всегда, были с нянями. Именно в это время, рассматривая захлестнувшие Рим потоки противоречащих друг другу слухов и мнений, египетский журнал Images назвал Эду уже не только просто влиятельной, но и самой опасной женщиной в Европе. Эда, писал журнал, правит своим отцом железной рукой. Такое мнение стало во многих кругах общепринятым, но, как и все, что относится к Эде, рассматривать его нужно в контексте. Власть ее никогда не была конкретизирована в немалой степени потому, что она была женщиной, но еще и потому, что рутина повседневных решений ей быстро надоедала. Но близость к отцу, равно как и привычка Чиана полагаться на нее вместе с нетерпимостью к неопределенности, делали ее мощной силой, даже когда сама она этого не осознавала. В ноябре 1940 года шефа полиции Артура Бакини накануне его 60-летия во время неуемного пиршества сразило кровоизлияние в мозг, и он умер в объятиях молодой любовницы. На пышные похороны приехали Гейдрих и Гиммлер, которому Бакини на каждое Рождество ящиками отправлял спагетти и помидоры. Церемония была пышная, конная полиция в парадной форме, оркестр, исполняющий похоронные марши, бесконечный кортеж из герарков, министров, чиновников, полков солдат и полиции. На могиле Бакини, по завещанию покойного, были высечены слова: «В трудные времена он вершил добро и, насколько это было возможно, старался не делать зла». Преемник Бакини, Кармен Сенизе, продолжал поставлять Муссолини и Чиано информацию о настроениях в Италии. В сейфе в кабинете Бакини Сенизе нашел 21 миллион лир в 1000-лировых банкнотах и множество разоблачительных документов. Помятый, неэлегантно одетый Сенизе, которого Чиано, как выяснилось, ошибочно с некоторым пренебрежением счел хорошим человеком, хоть и болтуном, поверхностным и театральным, оказался и очень хитрым, и очень опасным. В унаследованной им от Бакини спецслужбе Овра было теперь 56 штатных сотрудников, 319 агентов и бесчисленное количество информаторов, которые прослушивали телефонные разговоры, занимались слежкой и подкупали проституток и любовниц герарков. Именно от Сенизе Чиано узнал, что некоторые высокопоставленные фашисты брали деньги у евреев взамен на поддельные документы и защиту. Сам Рим при этом, на удивление, практически не изменился. Столица почти полностью избежала обрушившихся на другие города бомбежек союзной авиации. Чиничита продолжала производить эскапистские фильмы, изображающие итальянцев в героическом свете. Американское кино было запрещено, но Геббельс отправил Муссолини одну из первых копий, унесенных ветром. Молодой Роберто Росселлини вместе с Витторио Муссолини работал над представляющей итальянских военных летчиков лентой «Лучано Сера Пилот», разделившей на Венецианском кинофестивале кубок Муссолини с Олимпией Лени Рифеншталь. Сноска. На самом деле автор книги не совсем точна. Автор фильма «Лучано Сера Пилот» был Гофредо Алессандрини. Росселлини был помощником режиссера, а фильм, изображающий события в Эфиопии, был снят еще до начала Второй мировой войны и свои награды получил на Венецианском кинофестивале 1938 года. Весной 1941 года зрители впервые увидели на киноэкране обнаженную женскую грудь, но кто победил в соревновании кинозвезд, экзотичная темноволосая дива режима Дорис Дуранти или знойная чувствительная Клара Коломаи, так и осталось непроясненным. Протеже Чиано Павалини завязал роман с Дуранти. В советском обществе богатых герарков, чувствовавший себя как рыба в воде, и брал ее с собой в дом Чиано в Ливорно. На одной из вечеринок гости захотели увидеть голого министра, и Павалини снял с себя всю одежду. Он был женат, и у него было трое детей. Муссолини вызвал Павалини к себе и велел бросить Дуранти. Тот отказался. Посмотрев же один из фильмов с Дуранти, Муссолини сказал: «Теперь я понимаю». Павалини был одним из самых неоднозначных герарков. Он как-то сказал другу: «Я взобрался на тигра и оторваться от него не могу». С началом войны карикатуристы осмелели, и их рисунки становились все более антисемитскими. Один художник создал целый каталог социальных типов, презренных и достойных осмеяния, темных пятен и нарывов на теле общества аморальных и аномальных извращенцев. Наряду с гоняющимися за модой, легковесными, щеголями-дилетантами и спекулянтами на черном рынке. Многие из них были наделены гротескно-семитской внешностью. Постоянные военные неудачи привели к заметному ухудшению состояния здоровья Муссолини. Боли в желудке усилились и участились. Ракеля писала в своем дневнике, что зачастую причиной приступов были плохие новости с фронта. После смерти Бруно его вдова Джина с дочерью Мариной переехали на виллу Торлония. Здесь уже жил Витторио, работавший вместе с киностудией «Люче» и итальянскими BBC над документированием воздушных атак. Романо и Анна Мария были еще школьниками, Романа учился не лучше своих старших братьев, и домашние задания за него нередко делали друзья, но Анна-Мария была дисциплинирована, прилежна и полна любознательности. Перенесенный полиомиелит не прошел для нее бесследно, но она была безжалостна к себе в стремлении не дать болезни мешать ее нормальной жизни. Собственная шпионская сеть Ракели процветала, и информаторы регулярно поставляли ей бесконечные истории о всевозможных провинностях и злодеяниях. Геракам, особенно некоторым из них, она была настроена резко негативно, и ходили слухи, что именно она привела Старачи к падению. Оделась простой крестьянкой, взяла с собой Романа и его фотоаппарат, пришла к дому Старачи в городе Рокко-ди-Папа и засняла всю его невероятную роскошь. Она же сообщила Муссолини, что Старачи поручает милиционерам выгуливать и дрессировать его собак. Время нисколько не смягчило презрительного отношения Ракели к роскоши и величественности. И на отпевании умершего в Кении от туберкулеза и малярии герцога Аосского, она пришла в простом траурном платье, много плакала и настояла, что домой отправится так же, как и пришла, пешком. В римских палаццо такая ее простота была предметом постоянных насмешек. Но за этой простотой умело скрывалась беспощадная и ненасытная жажда приобретательства. Когда Ракели решила купить виллу в Ричоне, которую семья снимала каждое лето, а хозяева отказывались ее продавать, она не только прибегла к сильному и довольно злобному давлению на них, но в конечном счете вынудила их продать виллу лишь за часть ее подлинной стоимости. Соседский дом насильно снесли, чтобы она могла построить рядом со своей виллой теннисный корт. Владельцев других домов заставили продать прилегающие участки земли. С началом войны аппетиты Ракели не уменьшились. В феврале и марте 1942 года она приобрела в Ричоне еще две виллы. В замке Рокко-дель-Каминате, в 4 километрах от Придапио, ставшей теперь тоже ее собственностью после того, как государство подарило замок Муссолини, Ракели часто во время проводимых там дучи встреч выседала на подушке на жесткой скамье в центральном зале и пристально наблюдала за присутствующими, пытаясь высмотреть в их лицах признаки нелояльности. Ее протеже, беспринципного архитектора Дина Пратора, Чана называл «хилым распутином виллы Тарлония». Эда же, никогда не дававшая себе труда задумываться над человеческими слабостями, все эксцентричное поведение матери списывала на последствия климакса. С годами отношения Чиана и тещи, которая, как он говорил, жила в постоянном и совершенно необоснованном состоянии супервозбуждения, улучшились. Как только у Эды выпадали свободные от работы в Красном Кресте дни, она ехала на Капри. Иностранцев там теперь почти не было, многие дома стояли заколоченными, английская церковь захвачена, как вражеская территория, а вдоль Марины Гранде были установлены зенитные батареи. Фашистские власти составили списки бездельников и дебоширов. В 1941 году Эда привезла с собой на Капри молодого офицера ВВС Эмилио Пуччи. Они познакомились на лыжном курорте «Картина». Потом вместе съездили на фестиваль «Музыкальный май» во Флоренцию, но роман между ними в полной мере начался уже, по-видимому, на Капри. На 4 года ее моложе Пуччи был высок, худощав, с узким, печальным, слегка лошадиным лицом. Он называл ее «божественная дорогая малышка» и считал ее глубокой, верной и прямой. Оба они увлекались модой и нередко одевались в подходящие друг другу костюмы. Танцы на все время войны Муссолини запретил, Эда же продолжала танцевать. Он осуждал женщин в брюках, она же носила практически только брюки. Информатор доносил, что она вместе с детьми ела пасту из рафинированной пшеничной муки, которую в магазинах теперь было не найти, и разъезжала в каретах, запряженных английскими лошадьми. В мае 1942 года Эда уже вновь была в составе Красного Креста и по дороге на Восточный фронт решила съездить в Германию. В разбомбленный Гамбург, Любек и Бремен. В Берлине ей пришлось дожидаться пропуска, и она жаловалась, что Риббентроп, этот попугай, нарочно ей препятствует, пока, наконец, она не вынудила его предоставить частный вагон. Немецкое общество ей по-прежнему нравилось, и она восхищалась стойкостью своих друзей во время бомбежек. Гитлер ждал ее визита. Он говорил, что по контрасту с бессмысленными дегенератами из итальянской аристократии для него было удовольствием говорить с такой умной и очаровательной женщиной, как Эда Муссолини. Геббельс и Магда устроили в ее честь ужин. Геббельс впоследствии писал, что нашел ее чрезвычайно серьезной и чрезвычайно умной. Магда поразила Эду, сказав, что если Германия проиграет войну, то мы все убьем себя, включая детей, и что на этот случай у нее уже есть цианистый калий. 40-летняя Магда была существенно старше 31-летней Эдды. У нее было 6 детей, старший сын и 5 маленьких дочерей. Через несколько дней на встрече с Чиана Риббентроп жаловался, что Эда стала нестерпимо капризной. Такая же информация попала и к королю, который передал ее Муссолини, а тот, в свою очередь, велел Чиана остановить болтовню жены. К тому времени Эда только усугубила ситуацию. Отправившись в трудовой лагерь для итальянских рабочих, увидела, в каких ужасающих условиях они там живут, и поговорила с рабочим, который пожаловался, что его избил немецкий надзиратель. Перед отъездом на Восточный фронт она выговорила Гитлеру за то обращение, которому подвергаются итальянцы в лагерях. «Это, конечно, ничего не изменит», — заметил Чиана. Муссолини приказал Эдди никому не рассказывать об увиденном. Проигнорировав предупреждение Гитлера об опасностях, которые поджидают ее, но согласившись принять его предложение о прививках, которые ей сделал его частный врач, Эда отправилась на восток. Она служила в госпиталях в итальянском секторе и из Донбасса написала Чиана, что влюбилась в белобрысого голубоглазого 2-летнего малыша, хочет его усыновить и привезти домой. «Нет, Бога ради», — поспешно написал ей в ответ Чиана, — «только этого нам не хватает, у нас и без того полно проблем». Офицеры-командиры жаловались, что ее присутствие только мешает нормальной службе, но в Рим посылали слащавые, сентиментальные отчеты о ее работе. В воспоминаниях Эда писала, что все время на Восточном фронте она пребывала в состоянии постоянного страха от множества неразорвавшихся снарядов и мин вокруг. Это был один из редких моментов в ее жизни, когда она призналась в недостатке мужества. Было лето, свели подсолнухи, и молодая местная женщина, с которой она подружилась, начала учить ее русскому языку. Однажды у нее перед глазами на пути в Сталинград прогрохотала немецкая танковая дивизия. В победе Германии она не сомневалась. Отношения с отцом у Эды становились все более и более напряженными. Приезжая в Рим, она выговаривала ему за ненужные ограничения в жизни медсестер, которым запрещалось носить брюки или танцевать с солдатами. У обоих был взрывной характер, и споры эти часто заканчивались тем, что Эда в ярости выбегала из комнаты, но на самом деле изменения были более серьезными. Эда давно уже знала о Кларетте, и осознание того, что у отца появился кто-то ближе ему, чем она сама, вбил между ними глубокий клин, хотя, судя по прослушкам телефона Кларетты, страсть Муссолини к ней значительно поутихла. По мере того, как он, переключившись на войну, отдалялся от Кларетты, она стала закатывать малодраматические сцены, рыдала и писала ему отчаянные, требовательные письма. Внематочная беременность кончилась операцией. Было объявлено о второй беременности, но новость оказалась ложной. В 9-ю годовщину их первой встречи в Остии Муссолини подарил Кларетте браслет с надписью «Клара, я — это ты, и ты — это я, Бен». Питачи переехали на виллу Камилуччия, роскошный новый дом площадью 700 квадратных метров с 32 комнатами. Архитекторы на строительстве дома работали бесплатно, справедливо полагая, что это поможет их будущей карьере. Теперь Муссолини приезжал к Кларетте сюда. Сумевший пробраться в дом шпион рассказывал о хрустальных дверях, покрытых росписями стенах, отделанной черным мраморным ванной комнате с римской мозаичной ванной и плавательным бассейном. Все ужасно безвкусно. Семейство Питаччи времени напрасно не теряло. Отец Кларетты получил колонку в ежедневной газете «Иль Месаджеро», а ее сестра, 18-летняя Мириам, место на киностудии «Чиничитта». Режиссеры считали ее бездарной и пошлой, но восторгались пышным бюстом. Но лучше всех связью Клоретты сумел воспользоваться ее нечистый на руку брат Марчелло. Он без особых на это оснований стремительно продвигал свою медицинскую карьеру и сколотил немалое состояние, занимаясь отмывом денег, валютными спекуляциями и прочими аферами. Он теперь возглавлял хирургическое отделение в военном госпитале в Венеции, что избавило его от обязанности служить в армии. Его бизнес-интересы простирались от цинка и стали до сардин и какао. Информаторы Овра сообщили, что Рим полнится слухами о куртизанке Муссолини. Клан Питачи, как заметил один из старших полицейских чинов, причинил Муссолини больше вреда, чем 15 военных поражений. Покровителем Марчелло был алчный и продажный герарх Гвидо Буффарини Гвиди, пополнявший свой бюджет продажей евреям документов, подтверждающих их нееврейское происхождение. Руководил этим бизнесом его коллега, разработавший целый прейскурант в зависимости от благосостояния клиента и типа документа. То же самое происходило по всей стране. Юристы, профессора, чиновники любезно ариизировали своих еврейских сограждан, разумеется, за плату. «Атмосфера в Риме», — писал у себя в дневнике Чиана, — «напоминала времена упадка поздней Римской империи». Эда, которую, конечно же, не миновали слухи о Клоретте, наконец решила действовать. Она слышала, как в римском обществе дом Клоретты стали открыто называть самым важным из министерств, потому что именно там создавались и рушились карьеры. За обедом с отцом Эда пересказала ему заполнившие Рим слухи и сказала, что он должен положить конец этой скандальной ситуации. Муссолини слушал, соглашался и божился, что единственная важная для него в жизни женщина — это Ракеле. Клоретта, тем не менее, сдаваться была не намерена. Связь между нею и Муссолини продолжалась. Она предостерегала своего любовника против короля карлика и сующих нос не в свои дела герарков, называя их змеиным гнездом. Чиана же, по ее словам, был человеком неверным и вероломным. Не сдавался и Марчелло. Влиятельный друг в Испании помог ему организовать в высшей степени выгодную валютную сделку, на которой он в очередной раз заработал бы небольшое состояние, если бы переданный дипломатической почтой ящик с 18 килограммами золота не попал в руки мидовского чиновника, который сообщил об этом Чиана. Чиана передал золото Кармину Синизе, который положил его в Банк Италии. На этот раз Марчелло было не отвертеться. Его отправили служить на флот в Таранто, хотя он и продолжал бороться за возвращение ему золота. Клоретте доступ в палаццо Венеция был закрыт. «Питачи дебил», — заявил Муссолини о Марчелло. «Женщину нужно убрать и положить конец безобразиям». Ничего этого на самом деле, конечно, сделано не было. Жалуясь, что он обращается с ней как с воровкой или проституткой, Клоретта скоро вернулась к Муссолини, призывая его быть титаном, гигантом, властелином мира и грозя отомстить обидчикам.